6. Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы. Сердце может только отстать от Большого Бена. Темза катится к морю, разбухшая точно вена, и буксиры в Челси дерут басы. Город Лондон прекрасен, если не ввысь, то вширь. Он раскинулся вниз по реке, как нельзя безбрежней, и когда в нем спишь, номера телефонов прежней, текущей жизни слившись, дают цифирь астрономической масти, и палец, вращая диск зимней луны, обретает бесцветный писк «занято», и этот звук во много раз неизбежнее, чем голос Бога. 1974.